— воскликнул в своей речи предводитель фритрейдеров и недавний поклонник России. «Вы бросаете их в жерло вулкана. Это не лучший способ вложения капиталов. О, скромные завсегдатые мирных пятниц в Коломне! О, еще более скромные посетители дуровского кружка, не убегавшие в своих беседах высокой политики, могли бы они представить, что их грядущая участь окажется в близкой, хотя и неявной зависимости от важных экономических причин, и что их гордое, но порядком поистратившееся отечество извлечет из всей этой истории некоторую положительную выгоду, и что, наконец, цена их единственных жизней будет зависеть от курса ценных бумаг? Нет, подобное не пригрезилось бы им и в страшном утопическом сне. Меж тем на том же Западе уже явились молодые разоблачители утопий, готовые внятно объяснить наивным современникам истинный смысл всего происходящего в мире. 31 июля 1849 года 30-летний Карл Маркс пишет из Парижа немецкому поэту Фрейли Грату длинное и, как водится, историческое письмо. Автор письма говорит: «Не надо особенно верить бескорыстному энтузиазму той партии, которую возглавляет Кобден и которая организовала по всей Англии митинги в защиту венгерской свободы. Ибо Венгрия – разменная карта в большой европейской игре, а сама партия мира – лишь маскировка для фритрейдерской партии. Политика не терпит сантиментов, а там, где они все-таки возникают, скрываются те же экономические интересы. Нельзя доверять мнимому бескорыстию фритрейдеров». Будучи сторонниками свободной торговли, они подорвали материальную основу аристократии внутри страны. Ныне же они наносят удар ее высшей политике, ее европейским связям и корням, пытаясь разрушить священный союз. Вот где собака зарыта. Обращаясь к поэту и, видимо, желая остеречь его от лирических заблуждений, автор письма блистательно демонстрирует ту сокрушительную методу, какую его еще нерожденный российский последователь и адепт будет находчиво именовать срыванием всех и всяческих масок. Бестрепетной рукой Маркс обнажает низменность так называемых благородных порывов, полнейшую их зависимость, как любил выражаться позднее его талантливый ученик, от денежного мешка, эксплуатации народов не посредством средневековых войн, а лишь путем торговой войны. Таков лозунг партии мира, докторально замечает могильщик капитализма, давая понять, что главный фритрейдер своими моральными сентенциями только напрасно морочит голову почтеннейшей публике. Россия в настоящий момент пытается заключить заем. Кобден, представитель промышленной буржуазии, не дает денежной буржуазии заключить эту сделку, ведь в Англии победительно завершает свою гармоническую конструкцию будущий творец капитала. Промышленность господствует над банками, в то время как во Франции банк господствует над промышленностью. Маркс уверяет, что Кобден дал русским бой более страшный, нежели предводитель мятежных венгров, ибо разоблачил жалкое состояние их финансов. Русские, по мнению Кобдена, еще недавно полагавшего русскую промышленность совершенно свежей и здоровой, это самая бедная нация. Ни сибирские рудники, ни колоссальные питейные сборы не способны спасти подорванный российский бюджет. Правда, продолжает Маркс, золотой и серебряный запас в подвалах Петербургского банка, подразумевается, конечно, в недрах Петропавловской крепости, достигает 14 миллионов фунтов стерлингов, но он служит металлическим резервом бумажного обращения 80 миллионов фунтов стерлингов, поэтому, грозно заключает один из авторов недавно провозглашенного коммунистического манифеста, если царь посягнет на подвалы банка, то он обесценит бумажные деньги и вызовет революцию в самой России. что, в свою очередь, добавим мы,